22. Огонь заставил меня заново пережить все события фронтовой жизни, как самые тяжелые, так и самые смешные. Луи Жируар, сержант. 13 февраля 1917 года.